Глава самая поучительная. Сексуальное воспитание детей. Первые опыты. Как научиться разговаривать с ребенком о чистоте, о доброте, о любви и о сексе? Как сохранить нормальные семейные отношения, которые нужно беречь, пока они есть? Любовь – это такая вещь, когда люди идут навстречу друг другу. Или разбегаются в разные стороны. Или пытаются сохранить и исправить то, что имеют. Поговорим о сексе. Насчет культа секса мы не настаиваем. Можно не возводить еду в культ, но можно быть гурманом. Нельзя свою жизнь возводить в культ, но можно любить жизнь. Так что секс должен быть достаточно важной, большой частью жизни, ее составляющей. Такие книги, как наша, нужны хотя бы потому, что люди так и не научились задавать вопросы и стремиться получить хотя бы начальное сексуальное образование. Как говорить с детьми о сексе? Еще во время внутриутробной райской жизни многие малыши сталкиваются с вовсе не райскими реалиями. Например, слышат, как ругаются мама и папа, или того хуже, случается рукоприкладство. Если папа в командировке, а мама плачет, малыш чувствует и это. А по интонации голоса определяет, любят ли родители друг друга. Вот тогда и начинается сексуальное воспитание. Продолжается оно весь период детства. Ребенок видит объятия родителей. Никогда не надо стыдиться проявлять свои чувства при малыше. Отдельный вопрос, стоит ли проявлять чувства в присутствии ребенка от первого брака. Тут поможет время и такт. Скрывать вы их все равно не сможете. Но мачехе и отчиму надо сначала вызвать дружбу, доверие, а может и любовь у ребенка своего любимого человека. Тогда проявление чувств в новой семье, возможно, не будут вызывать травму. Итак, ребенок видит, как ведут себя его родители, как разговаривают друг с другом. Это его первый и самый главный учебник по сексологии. В возрасте 3-5 лет детское сексуальное воспитание сводится в основном к самоидентичности. Кто я? Какого пола? Я мальчик. А когда вырасту, стану мужчиной. Как папа. Я буду сильным и буду ловить преступников. Мама и сестра Машка, они девочки. У них нежный голос, длинные волосы. Посвящать детей 3-5 лет в подробности сексуальной жизни мамы и папы не следует. Рождение ребенка – чудо, волшебство. Дети рождаются от любви. Вот про любовь рассказывайте сколько угодно. А дверь в спальню для ребенка этого возраста закрыта. Мал еще. В 6-7 лет следует просветить чадо насчет различий в анатомии, которыми он уже давно заинтересовался. У мальчиков это выглядит вот так, а у девочек – вот эдак. У тети еще и грудь имеется, а у дядь много волос на всем теле. Анатомический атлас поможет. Услышав и увидев, и сверив со своими наблюдениями, ребенок успокоится, когда поймет, что ему не врут. Вот и хорошо, ребенок до рождения живет у мамы в специальном месте, откуда и появляется на свет. Немногие дети заходят в любознательности до того, что подробно интересуются, а как ребенок попадает в живот. Передается от папы с помощью вот этого органа. Клеточки мамы и папы соединяются. И случается малыш, такой вот красивый и любимый, как ты у нас. Насчет анатомии показывать лучше на картинках, а не на себе. Нежелательно голой маме бежать из ванны в спальню, пусть лучше попросит полотенце подать. То же касается и отца, старших братьев и сестер. Шестилеткам вместе с ценными знаниями следует уже вовсю преподавать курс интимной гигиены. Мальчики и девочки должны приучаться менять свои трусики, колготы и носки каждый день. Им это, кстати сказать, обычно интересно и нравится, когда хвалят. Девочка должна получить представление о том, что в половые пути может попасть инфекция, и нельзя лазить туда грязными руками, палочками, ручками и другими предметами. Опасно позволять другим детям делать это. А если кто-то из взрослых интересуется половыми органами девочки или мальчика, срочно бежать и рассказывать родителям. В возрасте 8-10 лет необходимо просветить вашу дочь, что природа создала замечательный барьер от инфекций и чужеродных тел – девственную плеву, которую нужно беречь. Расскажите девочке о менструации, предупредите, как нужно поступить, если менструация началась неожиданно, в школе или на улице, на природе. Без паники. Использовать чистую салфетку, носовой платок или побежать в аптеку за прокладками. Если нет денег и платка, пойти в школьный медкабинет, попросить салфетку у подруги или обратиться к хорошей учительнице. которая сможет помочь и сохранить происшествие в тайне. Приняв меры первой необходимости, лучше всего позвонить маме, чтобы она помогла отпроситься домой. Отстирывать кровь нужно в холодной воде, с мылом, а если дома есть перекись водорода, то с ее помощью. Вы спросите, как же говорить с детьми о сексе? А мы уже об этом третью страницу пишем. Воспитать здоровое, неханженское отношение к сексуальной гигиене, показать своим детям примеры неравнодушия, заботы и любви. Вот оно, сексуальное воспитание. Если мама не кричит на свою дочь, заставив за мастурбацией, или отец не отмалчивается, видя, что сын замкнулся и переживает какие-то проблемы, скорее всего, контакт у таких родителей с детьми сохраняется. И с любой бедой ребенок прибежит в первую очередь к вам. А беды у подростков, ох уж какие, не детские. Как рассказать о предохранении от заболеваний, передающихся половым путем, и беременности? СМИ доносят вести с полей о случаях родов, начиная чуть ли не с возраста начальной школы. Теоретически, уже после первой менструации беременность возможна, и ваша дочь должна четко себе это представлять. Опять пригодится детский анатомический атлас. Дочка, обрати внимание, если этот орган мальчика окажется очень близко от твоих вот этих органов, даже если вы ничего такого не хотели и просто шутили, у мальчика может произойти семяизвержение. И тогда вполне вероятна беременность. И что мы тогда будем делать? Ведь малыш не кукла, и он должен быть желанным. Учитывая нервную конституцию ребенка, вы сами должны определить, насколько подробным должен быть рассказ, чтобы его детали не травмировали психику девочки, не стали навязчивым переживанием для нее. Но она должна понимать, какая ответственность приходит вместе с половозрелостью. В возрасте начальной школы сексуальные игры детей крайне нежелательны. И мать с отцом имеет полное право показать свое к этому отношение. Влюбляйтесь, гуляйте, целуйтесь. Но берегите свое здоровье и здоровье будущих детей. О путях проникновения инфекции немного говорилось выше. Про СПИД и заболевания, передающиеся половым путем, обязательно нужно подростку рассказать. Предостерегите ребенка от ранок, особенно на слизистых оболочках. Объясните, как обрабатывать ранки и почему важно закрывать их повязкой или пластырем, чтобы в ранку не попала инфекция. Лучше потратьте свое время и объясните, сколько опасных болезней можно передать от человека к человеку с кровью, чем потом с ужасом выслушивать историю, как компания лучших подруг навсегда скрепили свою дружбу, смешав кровь друг с дружкой. Если влюбился юноша, рассказать о предохранении просто необходимо. Юноши свои сексуальные опыты начинают обычно раньше девочек. А значит, высока вероятность, что парню встретится девушка, согласная дарить свои, выражаясь высокопарно, ласки, причем не ему одному. И если там еще и алкоголь, и эйфория, и от потерушек следует предостеречь, и презервативом обучить пользоваться, и до, и после. Снимать презерватив следует осторожно, за ту часть, которая осталась сухой. Не хвататься рукой за половой член сразу после прикосновения к презервативу. С кем лучше начинать? Вопрос Сергея. Что правильнее, в первый раз заняться сексом с опытной партнершей без любви или искать сердечного контакта? Можно ли начинать с проститутки? Или все же лучше обоим быть невинными и постигать все премудрости совместно? Случай Михаила. Мой первый секс случился в неполные 15 лет на дискотеке. Утащила меня такая взрослая девица, симпатичная и разгоряченная, в туалет. Я и испугаться не успел, она все сама сделала и весьма искусно. Такой восторг у меня был, помню. Такие ощущения, только вот когда она узнала, сколько мне лет, уже после, когда все случилось. Сначала смеялась, а потом отказалась от продолжения и знакомства. Потом уж я возраст тщательно скрывал. Комментарий Семена. Как оказалось, можно по-всякому, кому как повезет. Нашему Михаилу, как я считаю, очень повезло. Впервые и сразу с опытной барышней, знающей толк в процессе соития. Пускай и в общественном туалете, но с каким адреналином, а? Да в таком нежно-пытливом возрасте кое-кто позавидует, правда? Но знаю точно, с первыми шагами затягивать нельзя. Просчитать все с точностью до минуты, ясное дело, никак не получится. Но уж лучше в неполных 15, чем в полных 25. И вот еще что. Не стоит начинать интимные отношения, где попало. В машине, в подворотне, в туалете, на лавке можно будет потом. Даже на пляже можно, но потом, позже. Начало должно быть положено в хороших условиях, а именно мягкая постель, красивая музыка, бокал, не больше, хорошего вина, человек, которому вы доверяете, с которым знакомы не первый день. Даже, извините за цинизм, если нет любви. Причем это касается и девушек, и юношей в равной степени. Иначе, если первое впечатление окажется испорченным, это может стать большой проблемой на много лет вперед, если не на всю жизнь. В идеале первый секс должен восприниматься тепло, с неизбывной нежностью и счастьем, а не с ужасом и болью. В последнем случае велик шанс получить серьезный стресс, зажим, страх секса. А как же наш Михаил? Да, память о первом интиме у него светлая. Впечатление это фееричное, яркое. Ну а если бы дело происходило дома, на шелковом белье, да под мурлыканье французского шансона? Мур самому завидно стало. В этой связи мне думается, что опытный партнер для первого сексуального контакта крайне важен. И значимость его в том, что его или, как в описанной истории, ее опыт для начала бесценен. Конечно, замечательно, если бы при этом имела место любовь, что играет однозначно и неоспоримо важную роль. Но рассматривать такой вариант развития событий, когда тебе, скажем, 15, а ей, к примеру, под 30, вряд ли возможно. Хотя, опять же, бывают исключения. Но, повторюсь, главный вывод, который сделал из своей практики я сам и множество людей, с кем довелось общаться на этот счет, таков. Лишаться невинности необходимо в хороших условиях, с достойным и очень желательно опытным человеком, чтобы оставить о таком важном событии приятные воспоминания на всю жизнь. Конечно, я излагаю собственное мужское мнение. Случай Игоря. Хочу рассказать случай своего знакомого. Юноше в 16 лет отец, несмотря на протесты матери, подарил на день рождения опытную проститутку. В итоге мальчик 4-й год бродит по порносайтам, а в реале женщин боится. Хотя девочки раньше у него дома были, он целовался, но оставался девственником, а потом после проститутки девочек домой водить перестал. Комментарий Семена. Ну, что тут скажешь. Нежная психика у мальчика оказалась. Для его возраста даже слишком. Тут папа должен был прочувствовать ситуацию более тонко. Ведь это же его сын, не соседский. Кто, как не отец, должен знать своего отпрыска? Как познакомить мальчика с этой женщиной? Какую создать атмосферу? И в какой обстановке? Нельзя же вот так пришла, поимела юношу, забрала деньги и ушла. Почему бы не создать видимость, что эта женщина пришла в гости к родителям по какому-то поводу? Она же ведь опытная проститутка, могла бы за обеденным столом построить мальчишке глазки, пофлиртовать. В 16 лет парни в секунду западают на красивых, взрослых и сексуальных женщин. Завязались бы отношения втайне от родителей. Мальчик поднялся бы в собственных глазах, повзрослел бы. Умные родители вполне способны уговорить путану не выливать на дитятю все свои умения и навыки сразу. Делать все постепенно и поступательно. Тогда не осталось бы ни стресса, ни виновности. Пусть бы и влюбился, не страшно. Уж как отшить кавалера после 2-3 половых контактов знает любая женщина, не только проститутка. Вот и стал бы парень мужчиной в опытных объятиях. Пострадал бы какое-то время от неразделенной любви, но не приобрел бы комплекса, о котором говорится в рассказе Игоря. Я, конечно, не утверждаю, но моя идея единственно правильная, но выглядит более щадящей, чем этот эксперимент, который поставил папа над сыном. Я всегда был уверен, а с годами развеял все оставшиеся сомнения в том, что сексуальное воспитание лежит на плечах именно родителей. Надо бороться с собственным ханжеством и пуританством, просвещая своих детей. Кто, как не родители, могут лучше и доступнее разъяснить своему ребенку, что к чему? Понятно, что невозможно побороть смущение полностью и рассказать обо всем, тем более показать. До этого и не требуется. Но карту мира показывают все-таки родители. Где черное, где белое, где гора, а где болото. Более подробно обо всем ваш ребенок может узнать из специальной литературы, которую мама и папа ему купят и предложат прочитать. Вот тогда проблем у подростков станет на порядок меньше. Конечно, кто-то скажет о разочаровании, но сколько их еще случится у взрослеющего человека, этих самых разочарований? Пускай он по возможности без разочарований и стрессов войдет в сексуальную жизнь. А от любви, будем надеяться, никуда не спрячется. История Марии. К сожалению, первый секс не оказался для меня чем-то фееричным. После свершившегося события, которого ждала не один год, о котором мечтала, я подумала. И вот это называется сексом? И вот это все наперебой хвалят? И вот этого хотят и вожделеют? Какой кошмар! Мой случай был с парнем, столь же неопытным, как и я, к которому, к тому же, я не испытывала настоящей любви, скорее увлечения. Гораздо меньше повезло лучшей подруге, которая влюбилась в человека постарше, да еще и имевшего некоторую известность в нашем городе. Как говорится, широкая известность в узких кругах. Воспользовавшись девушкой, он просто отшил ее уже через неделю за ненадобностью. Тот мужчина даже не подумал о каких-то там чувствах юной дурехи. Он привык к успеху у женщин. Может, даже посчитал, что осчастливил девицу разовым сексом. С большим трудом она оправилась после такого поступка. Да и вообще, знаете, почти ни разу не слышала от подруг, что первый секс вспоминает с радостью и благодарностью. Обычно растерянность. Часто боль, потом непонятки, как себя вести, что говорить. Комментарий Семена. Как вы сами понимаете, такие мысли всплывают только после первого опыта, а позднее все становится на место. Поэтому, обращаясь к мужчинам, хочу повторить. Следует 300 раз подумать о том, как создать для девушки подобающие условия, о чем речь шла выше. Ведь, расставаясь с невинностью, девочка теряет не просто девственную плеву, а нечто гораздо большее. И не в капризах лежит суть ее отказа отдаться прямо сейчас, прямо на этом бревне или в подъезде, и не только в страхе. Для нее первый секс ассоциируется с неким таинством. Таинством! Для нее это важно. Вы можете совершить это таинство. Девственность. Вопрос Маше. Слушаться ли маму во сколько лет уже можно и кому стоит подарить девственность? Комментарий Натальи. Мама-гинеколог мне говорила. Как только ты потеряешь девственность, ты откроешь барьер всем инфекциям, которым только возможно. Уж если отдавать девственность, то отдавать самому лучшему человеку. Так я и сделала. Встречалась с парнем месяцев 8, мы крепились изо всех сил, наконец я отдала ему девственность. И отношения на этом не прекратились. И это был мой первый муж. Я очень благодарна маме за строгость в этом вопросе. Мама застала в ванной. Вопрос на приеме. Ситуация, когда мама застала девочку-подростка за мастурбацией, ну, скажем, в ванной. Как вести себя той и другой? Воздержаться от обвинений. Ваша дочь не должна услышать, что она совершает грязный поступок. Такие вот девочки больше других страдают в ситуации лишения девственности. Хоть и любовь, хоть и парень хороший, а ей все же кажется, что она чем-то себя запачкает, когда начнет заниматься сексом. Где и как? У каждой девушки, конечно же, есть мечты о том, как это произойдет. Он искупает ее в ванной, обернет пушистым одеялом, донесет до кровати. Случай милый. Познакомилась с будущим мужем в 17. Он был уже опытным, на 5 лет старше меня. Первый брак за плечами, а я девчонка девчонкой. Влюбились друг в друга, но как паиньки дождались моего 18-летия, после которого я рассталась с девственностью. Подарила ее самому лучшему, самому любимому. Поженились. А потом, при всей любви, при всем уважении к мужу, у меня постоянно возникала мысль. А может, мне с кем-то будет еще лучше? Жалею об этом, но позволила себе несколько измен. Не судите. Когда мечтаешь о неизведанном, кажется, что преступление, себе отказать в чем-то, быть может быть потрясающим. Комментарий Семена. Констатирую. Отношения с девственницей есть большая ответственность для мужчины. Ну, конечно, если он не коллекционирует девственниц, как цветочки в гербарии. Мало того, что она вся такая трепещущая, ничего не знающая, ее надо бы научить. Мало того, что она пугливая и комплексующая, ее нужно успокаивать, о ней нужно заботиться. Так и что? Она еще и задается потом вопросом, а может, ей с кем-то будет лучше, чем с тобой? Правда жизни? Разведенная дама с двумя детьми такими глупыми вопросами не задается. У нее есть жизненный опыт, есть мудрость и терпение, которые позволяют не доводить острые моменты до ситуации, несовместимых с жизнью. Про таких говорят, наученная опытом. А девственница, она что мартовский подснежник. Прелестный цветок, так сказать. Родители, дорогие, надеемся, наш посыл понятен каждому. Сексуальное воспитание начинается с момента зачатия ребенка. Он все видит и чувствует. Погода в доме, любовь, уважение – вот среда для развития. Дай вам Бог слушать и слышать друг друга. Будьте искренни и внимательны со своими детьми. И тогда взрослых бед будет у наших детей неизмеримо меньше.